Издательство «Эксмо». Катя Брандис. «Дети моря». Душа акулы. Посвящается Робину. Каким-то образом я всегда знал, что я другой. Прошло некоторое время, прежде чем я выяснил, насколько другой. Быть оборотнем, в общем-то, здорово. Только обличие, увы, не выбирают. А я животное, от которого почти все с криком шарахаются. И как мне с этим справляться, скажите на милость? Может, хотя бы в этой странной школе все будет иначе? В средней школе — Голубой риф. Но, пожалуй, лучше начну с самого начала. Караул, акула! Когда плещешься в море, меньше всего хочется услышать возглас «Караул, акула!», особенно если это как-то связано с тобой. Барахтаясь на одном месте, я выплюнул мундштук нырятельной трубки и обратился к другу. «Слыхал, где-то там акула, надо выбираться из воды!» «Тега, что ты...» — прохрипел Ландо и отпрянул от меня. В очках для плавания его глаза выглядели так, будто вот-вот вылезут из орбит. «Ну так что?» — не отставал я. Но меня уже никто не слушал. Мой друг во весь дух припустил к берегу, к светло-желтому песчаному пляжу Майами. Я с удивлением наблюдал, как Ландо из пухлого увольня загадочным образом превратился в олимпийского чемпиона по плаванию. Надо не отставать. Загребая ластами, я поплыл за ним. Черт, все люди на пляже пялятся в нашу сторону. Неужели акула где-то рядом? Я нервно огляделся, но не увидел ничего, кроме прозрачной воды, светлого песка и мятой пластиковой бутылки на дне. Вообще-то вылезать на берег мне не хотелось. Мне было так хорошо, хотя у меня якобы аллергия на морскую воду. С другой стороны, моя кожа от чего-то посерела. Это явно ненормально, если ты, конечно, не слон. Продолжая плыть, я обеспокоенно разглядывал свою руку. Потом у меня вдруг зачесалась спина. Не останавливаясь, наполовину погрузившись под воду, я потянулся за спину, чтобы почесаться, и страшно перепугался, нащупав что-то твердое, чему там явно не место. «Это что, плавник? О, боже! Мне его что, этот придурочный приятель приклеил? Но я бы заметил». Я инстинктивно перевернулся, чтобы эта штука, чем бы она ни была, оказалась внизу и поплыл дальше на спине. Наконец я добрался до мелководья и сел в прибое, омываемый небольшими волнами. Кроме меня в море больше никого не осталось. На пляже суетились люди, все еще взволнованные, хотя акула, судя по всему, уже скрылась из виду. Я отважился вылезти из воды, только когда почувствовал, что спина снова вернулась в нормальное состояние. Странный плавник бесследно исчез. Я не смог его нащупать. Неуверенно озираясь по сторонам, я шагал с ластами под мышкой по нагретому солнцем песку, но Ландо так нигде и не обнаружил. Зато на меня подозрительно уставилась пожилая пара в соломенных шляпах и пестрых купальных костюмах. Наверное, туристы из многочисленных отелей вокруг пляжа. Несколько молодых людей обсуждали, что это была за хищная рыба, а маленькая девочка с наполовину растаявшим мороженым в руке указала на меня пальцем. «Это он, акула!» «Не говори ерунды, Белинда!» — одернула девочку мама. Малышка заревела, как сирена. К счастью, не из-за меня, а потому что половина мороженого упала на песок. Я быстро прошел мимо, подобрал с песка свои шмотки и в мокрых плавках поспешил к парковке. Надо валить отсюда. На парковке меня ожидало еще одно потрясение. Шикарная красная Тойота, которую Ландо позаимствовал у брата, исчезла. Расстроенный и злой, я бросил ласты на асфальт и сунул руки в карманы шортов. Он и правда меня бросил. Я чуть не разревелся. Еще друг называется. Хотя, в общем-то, никакой он мне не друг. Мы просто вместе оттягивались. Временами я даже не уверен, что он мне симпатичен. Особенно, когда он начинает разглагольствовать, что хочет разбогатеть, как его брат, который за большие деньги продает все, что запрещено, и умещается в карман. На самом деле его, конечно, зовут не Ландо, но истинный фанат «Звездных войн», способный наизусть процитировать некоторые диалоги, обычным именем, разумеется, не удовольствуется. Он и мне пытался дать прозвище. Среди прочего, Голубоглазый, Тигра, Арти и Чуи. Но ни одна из этих кличек ко мне не пристала. Хотя глаза у меня необычного голубого цвета. Голубоглазый — слишком дурацкое прозвище, чтобы прижиться. На Тигру и Арти я просто не отзывался. А для Чуи я гривой не вышел, так что Ланда вскоре сам перестал меня так называть. По мобильнику я, конечно, до Ланда тоже не дозвонился. Черт, оставался лишь один человек, который может меня спасти. Иначе я окажусь здесь, в Майами-Бич, в буквальном смысле на мели. Майами-Бич — курортный город в штате Флорида, США, пригород Майами. Набирая номер дяди Джонни, я чувствовал себя очень неловко. Он запретил мне заходить в море, поэтому я прогулял послеобеденные уроки и тайком поехал с Ланда на пляж, чтобы больше не быть единственным придурком, который, живя во Флориде, еще ни разу не был на море. А теперь приходится просить дядю Джонни меня забрать. Зашибись. Что мне за это светит? 2 недели домашнего ареста? Лишить меня карманных денег он не сможет, я их и так не получаю. Нам это непосредством. Через полчаса дядин синий старенький «Шевроле» свернул на парковку и затормозил передо мной. Я смущенно открыл дверцу, сел на продавленное пассажирское сиденье и стал ждать. Дядю Джонни нелегко вывести из себя. Но когда он по-настоящему разозлится, то вполне может сравниться с ураганом, извержением вулкана или цунами. Дядя был в одной из своих просторных клетчатых рубашек и выцветшей голубой кепки Disney World. Disney World — крупнейший в мире развлекательный комплекс, расположенный в штате Флорида, США. Не то чтобы он очень любил Disney World, просто эту кепку забыл кто-то из посетителей мотеля, где он работал, и она была не такой поношенной, как его старая бейсболка. От него, как обычно, пахло его любимой жвачкой с корицей. Когда я пристегнулся, он повернул ко мне свое бульдожье лицо, и я немного расслабился. Не похоже, чтобы он злился. Казалось, будто на душе у него 20 набитых до отказа грузовиков. «Значит, ты был в море», — начал он. «Все прошло нормально?» «Так себе», — уклончиво ответил я. «Так себе, значит, нет», — проворчал он. «Я, наверное, как-то странно выглядел, потому Ланда избежал». «Нам надо поговорить, Тьяго», — сказал дядя. Я скривился. Со стороны, наверное, это выглядело так, будто уголки рта у меня свело судорогой. Когда воспитатели такое говорят, они редко хотят обсудить, что подарить тебе на день рождения или в какую пиццерию пойти. Хотя вообще-то очень кстати, что он хочет поговорить. Я тоже этого хотел. Недавнее происшествие никак не шло у меня из головы. Похоже, дядя Джонни что-то знает, но до сих пор от меня скрывал. Мы молча поднялись по деревянной лестнице на 2-й этаж светло-коричневого здания, где снимали квартирку. Несколько минут спустя мы вместе сидели за кухонной стойкой, за которой обычно ели. Я разглядывал невероятно захватывающий узор на пластмассовой поверхности, надеясь, что все это скоро закончится. «В первую очередь я хотел сказать, что мне жаль», — сказал дядя Джонни. «Ужасно жаль». Разговор начинался совсем не так, как я ожидал. «Но это даже неплохо», — дядя продолжил. «Вообще-то я не из тех, кто обманывает людей. Но с тобой нельзя было иначе». «Что-что?» — переспросил я. «Меня приходится обманывать? Это еще почему?» Дядя Джонни так тяжело вздохнул, что его огромное пузо заколыхалось. «На самом деле я не твой дядя», — объяснил он. «Ну, это не новость». «Да, я знаю, на самом деле ты моя тетя», — сказал я. Меня всегда немного раздражало, когда гости недоуменно пялились на фотографии, где я был с тетей Дженни, как две капли воды похожи на моего нынешнего дядю Джонни, если не считать длинных волос и бюста. Что такого, если кому-то больше нравится быть мужчиной? «Я не это имел в виду», — сказал дядя Джонни, прежде чем я успел погрузиться в размышления, куда, собственно, подевался бюст тети Дженни. «Мы вообще не родственники». «Что?» Ничего умнее мне в голову не пришло. «Я друг, ну, скорее, знакомый твоих родителей. 14 лет назад они оставили тебя со мной и уехали». «А потом погибли в аварии», — добавил я, гадая, к чему же он клонит. «Нет, не погибли», — возразил дядя, нервно скомкал обертку от жвачки и расправил плечи. «К счастью, это одна из тех вещей, относительно которых я тебя обманул. Они еще живы и, вероятно, сейчас за границей. Они постоянно в разъездах». Он своего добился. На этот раз я потерял дар речи. Наверное, мне следовало обрадоваться, что родители живы, но как-то не получалось. «Пойми, акулы не слишком привязаны к потомству», — продолжил мой не дядя. «Акулы?» — разговор принимал все более странный оборот. «Может, после несчастного случая во время купания я впал в кому, и все это покажется мне страшно забавным, если не забуду об этом после пробуждения?» «Твоя мать во втором обличии — синяя акула. Отец — тигровая акула». Я засмеялся. Уж слишком странно это прозвучало. Но потом вспомнил, что произошло на пляже в Майами, и смех перешел в икоту. Я всегда начинал икать, когда впадал в панику. Я с трудом попытался успокоиться. «Может, про акул это шутка?» «Наверняка так и есть». Отсмеявшись, я спросил с улыбкой. «Значит, на самом деле я тоже акула?» «Вот именно», — сказал Джонни. Он не улыбался. На лице его читалось облегчение. Может, потому что я так быстро сообразил, в чем дело. Кажется, это все-таки не шутка, и я немного заволновался. «Тигровая акула, если быть точным». Не успел я ответить, как он поспешно продолжил. «Поэтому я говорил, будто у тебя аллергия на морскую воду, понимаешь? Я знаю, как ты расстроился, когда я запретил тебе отправиться нырять с классом, и как обижался, что я никогда не езжу с тобой на пляж». «О да», — с горечью перебил его я. «Сколько раз мои одноклассники и знакомые Джонни рассказывали, что собираются потусоваться во второй половине дня или вечером на пляже в Майами. Некоторые даже отправлялись в выходные на прелестные островки Флорида-Кис заняться кайтсерфингом. Флорида-Кис — архипелаг, цепь коралловых островов и рифов на юго-востоке США. Кайтсерфинг — катание на доске по воде за большим воздушным змеем. Слыша это, я всякий раз сгорал от зависти, а еще от невыносимой летней жары. Одна девочка, которой я, видимо, нравился, даже пригласила меня однажды на серфинг с ее родными. Мне пришлось отказаться, и девочка, обидевшись, взяла с собой другого, несносного типа, который учился на класс старше нас. «Я не мог рисковать ходить с тобой на море», — продолжил Джонни. «Такой сильный оборотень, как ты, опасен, если еще не научился управлять своей силой. Я ведь не акула, а всего лишь каменный окунь. Ты, конечно, не захотел бы специально причинить мне вреда, но...» «Все это неудачная шутка, да?» Я все еще не терял надежды. Вообще-то Джонни редко меня дурачил, потому что знал, я все равно его раскушу. Я всегда замечал это потому, как поддергивался левый уголок его рта. Но в этот раз уголок его рта не дергался. Неужели он говорит всерьез? Нет, конечно же нет, все это слишком похоже на фильм. Мы не часто ходили в кино, только когда Джонни давали в мотеле на чай больше, чем обычно, в награду за то, что он поменял кому-нибудь шину или помог в 11:30 ночи раздобыть бутылку бурбона. Что-то не припомню фильмов, где люди превращаются в морских животных. А что, если он сказал правду? У меня перед глазами все завертелось. Я шевелил губами, но не мог произнести ни слова. Мне с трудом удалось встать и сделать пару шагов. Оказавшись в своей комнате, я захлопнул за собой дверь, бросился на кровать и несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. Неужели караул-акула относилась ко мне? Если это сон, надо срочно попытаться проснуться.